Стали мелькать кучи угля, ржавые цистерны, привокзальная свалка. Здесь рельсы взлетали на насыпь, на мост. Все стоящие на земле смотрели куда-то в сторону, в ту сторону, где что-то там произошло. Какая-то круглая оранжевая сфера торчала вверх над растекшейся под мостом вширь речкой. Рядом мелькнул огромный рыжий кран с надписью «Ивановец», еще какая-то мощная аварийная техника. «Что там?» — спросил я. «Цистерну толкали к составу подцепить, и с нас пришлепнулась прямо в речку», — пояснил вездесущий Ваня почему-то радостно. «Млад водяной!» — вспомнил я вчерашний удар по воде. «В дребезги?» — спросил я. «Почти!» — усмехнулся Ваня. «Может, специально сделали? В цистерне-то спирт?» «Спирт!» — изумился я. «Так вот откуда оно! Вчерашнее неземное блаженство, что чувствовал я вчера, вылезая из ручья и засыпая! Мало того, что кайф поймали!» Теперь еще фирма-поставщик компенсацию заплатит за нарушение экологии. А фирма-то иностранная. Ваня потер в воздухе пальцами. Не болтай, еще ничего не известно. Недовольно зыркнул на него из-под черных очков Кузя, как опытный шпион на неопытного, разбалтывающего тайну. Что они там задумали? Впрочем, это вряд ли касается меня. А че тогда поглядывают? Но Кузя как раз сидит застывший, окаменевший. Это Ваня задорно поглядывает, но не на меня, а на него. «Ну, почему ж неизвестно?» Продолжая дразнить Кузю, а заодно вроде бы и меня, усмехнулся Ваня. «Вся речка у нас теперь чернильная!» «Чернильная!» — воскликнул я. «К чернилам был бы вам известно!» — сварливо проговорил Кузя. «Фирма Пауэлл не имеет ни малейшего отношения. У них народ технический спирт не лакает. Это ж наши, когда цистерна границу перешла, чернил туда бухнули, чтоб не пили». «Чернильный ангел!» — сообразил я. «Вот оно что!» Я захохотал. Кузя почему-то обиделся, вздрогнул и умолк, хотя к нему хохот не имел ни малейшего отношения. «Скорей ко мне!» Я, как всегда, слишком рано возбуждаясь, нафантазировал, незнамо что, какого-то чернильного ангела, а всего лишь вымазался в грязном ручье. Но разочарования я почему-то не чувствовал. Скорее подъем. Похоже, что-то они задумали все-таки про меня. Какую-то гадость. Но и я, простая душа, кое-что для них задумал, что они не ведают. А если и ведают, то забыли... Как я однажды вполне ловко прошел уж по их головам. Неужто не поняли тогда? Или забыли, как я с их помощью решил неразрешимую, казалось, задачу, и вспоминаю сейчас об этом не из злорадства, а потому что собираюсь такую штуку повторить и в гораздо более жестком варианте. Был уже однажды неплохой вариант, рассчитанный мной с виртуозной точностью. Забыли или не поняли? Ну что ж, тем легче мне будет его повторить. Ну все, все, хватит, не буду больше пугать. Ничего страшного. Просто однажды одного я уже провел по этой дорожке, по которой сейчас собираюсь очу пустить. Первый раз довольно давно все это было. Потому ж не помнит, наверное. Давно, когда дочурка еще в школе училась. Было модно дружить со школами всяких разных республик. И тогда уже, помню, в первый раз я удивился некоторым особенностям национальной политики. Сначала дочурка съездила в гости в их столицу, пожила там в семье у своей ровесницы, очень понравилось. Стали ждать ответного визита. Вымыли квартиру, убрали для девочки, которая должна была приехать в лучшую комнату. И вот, рано утром звонок. Радостно бросаемся к двери, стоит, радостно улыбаясь, толстый и усатый мужчина. «Принимайте, гости!» Впустили, естественно. Стал развязывать какие-то кульки, выставлять пыльные бутыли. «Гостинцы вам!» «А где Стефания?» У дочурки слезы потекли. «Кто?» — вытаращил свои глазки бусинки. «А, Стефания!» сел на диван, стал почесываться, зевнул. Она не смогла. Устал с дороги. Можно прилечь? Да. Странные обычаи в их солнечной республике. Вместо школьниц пузатых дяденек присылать. Поспал минут 10, но хорошо поспал с храпом. Потом резко вскочил, снова вытращился. Цветы! Какие цветы? С досадой махнув на нас рукой, как на глупых, уже надоевших родственников, наш друг Аурел, так его звали, кинулся в прихожую, расстегнул пузатый баул. Божественный аромат! Содержимое оказалось неожиданным. Нарциссы! Неужели все нам? Ну зачем же? Оказалось, не совсем так. Аурел сел на корточки. Какая грация при его тучной фигуре! Все они там, в солнечных республике, певцы и танцоры. Уверенно, уже по-хозяйски, он взял со стула в прихожей нашей газеты, расстелил на полу и стал аккуратно раскладывать грациозные белые цветы с желтенькой серединкой по 20 штучек и, ловко доставая из кармана кругленькие резиночки, сцеплять их, разложил на газете, полюбовался. Мы тоже очарованные глаз не могли отвести. «Ванную открой!» — приказал мне он. Я кинулся выполнять. Войдя в ванную, он оглядел веревочки для белья. Потом, двигая головой на тучной шее вверх-вниз, стал брать сцепленные букетики нарциссов и вешать их головками вниз. Вскоре наша ванная стала напоминать цветущий сад вверх ногами. «А душ можно принимать?» — пискнула жена. «Нет, конечно!» — рявкнул Аурел. «Потом что же делать?» Пригласили его к столу. Завтрак, приготовленный для встречи юной школьницы, не совсем, видимо, удовлетворил Аурела. Во всяком случае, закуски к коньяку мы не предусмотрели. Сказав, что вернется к обеду, Аурел аккуратно снял с веревочек в сумку часть цветочного урожая и ушел на рынок. Мы вздохнули с некоторым облегчением. Хоть чуть-чуть можно было расслабиться. Потом дочка узнала в школе, что, оказывается, во все семьи вместо ожидаемых мальчиков и девочек приехали суровые тети и дяди, и даже, что интересно, не родственники ожидаемых школьников. На расспросы о них не знали, что и ответить. Все эти судороги дружбы народов казались мне уже агонией. Если происходят такие катаклизмы, вместо школьников приезжают спекулянты, то дружбе, похоже, долго уж не жить. Но она оказалась живучей. Сменив, правда, шкуру, как змея. Аурел, короче, здесь до сих пор. На рынке тогда его приняли не ласково и даже побили. В результате он запил, загулял. 3 дня, как рассказывали потом очевидцы, ходил по дымным кабакам в сопровождении музыкантов с визгливыми скрипками. Но мы тогда этого не знали. Волновались, как же за члена семьи, куда сгинул, не придется снести цветы к нему в морг.